тайга и прокормить может. А то ведь у всех на уме одно золото, прах его возьми. А сколько добра бесполезно пропадает». Печник был разговорчивый человек, да и, как видно, немало успел повидать на своем веку. Он начал рассказывать о своем житье на разведке. Но она уже не слушала. Сквозь хрипоту настройки доносилась из репродуктора передача местного радиовещания. «Дальстрой раздвигает свои границы до реки Яны, геологические партии на притоках Индигирки. Комплексная экспедиция Щукотского полуострова сообщает...» «Куда уже добрались? Вот она, Россия-матушка, попробуй, обойди», — одобряет печник, а голос из репродуктора продолжает. «В районе Аркагалы открыто крупнейшее месторождение угля. Дорожники штурмуют Бурхалинский перевал. Начато строительство 5-й базы на реке Берелёх. Скоро колонны автомашин двинутся в новый золотоносный район Колымы и обратными рейсами повезут по предприятиям Дальстроя тысячи тонн дешевого топлива. Лиственницу вырастить 100-150 лет надо. Попробуй их напастись. Уголек — это дело, если с умом», — комментирует печник. Второй завод приступил к серийному выпуску сварных катеров для колымских речников. Первые 5 судов отгружены на пристань Средний Кан. Авторемонтный завод освоил капитально-восстановительный ремонт машин отечественной марки ЗИС-5. На устье Утиной первая таежная ТЭЦ дала ток. Вошла в строй обогатительная фабрика. Печник заскрежетал лопатой по железному листу, набрасывая глину в растворный ящик. «А ведь обжили Колыму, доктор. Ни цинги тебе, ни голодовок. Вон и радио кричит, и кино показывают. А строят поселки, как грибы. Глядишь, и станет Колыма такой же смирной, как Сибирь. А давно ли наш Томск за край света считали?» Он посмотрел на Матвееву и кивнул на дверь. «Да вы идите, доктор, не убегу. Раз надо, значит, покончу сегодня». Ночь наступала из распадков. Над рекой, как бы просачиваясь сквозь лед, ползли вверх столбы испарений. Над островами блеснули звезды, но сразу же начали затухать в серой туманной мгле. Становилось темно. Уже не доносились тяжелые вздохи пилорам. Смолкли и циркулярные пилы, и дробное постукивание плотничьих топоров. В поселке становилось тихо. В комнате было прохладно. Нина разделась и легла, укрывшись с головой. Сильный стук в окно и знакомый голос заставили вскочить босиком. «Нина, Нина, открой! Я привезла тяжело больного! Нужна срочная помощь!» Приложившись губами к стеклу, выкрикивала Татьяна. Матвеева набросила на плечи платок, сунула ноги в меховые туфли и распахнула дверь. Вбежала Татьяна, покрытая снегом и инеем, с ног до головы. «Да откуда ты? Что случилось? Разденься!» Матвеева хотела помочь ей сбросить шубу, но Татьяна уже совала ей платье. «Пошли скорее! Он в кузове пикапа без сознания. Боялась, что не довезу». «Да расскажи толком, кто и что с ним стряслось». «Заключенный Иванов. Да ты его знаешь, копченый. Мы организуем новые бригады для прииска. Целую неделю уговаривали мы с Юркой Копченого пойти бригадиром. Наконец он согласился. Сегодня вечером привезли с приисков парней, а наш бригадир у Лепкома на койке и не встает. Мы туда. Что такое?» Лепком махнул рукой. «Отлежится». Мы к Иванову. Молчит, только скрипит зубами и тяжело дышит. Смерили температуру 40. «Надо было пригласить поселкового врача», заметила Нина. «Пригласили. Внешних повреждений нет, только на животе и груди синяки и кровоподтеки. Стали разбираться. Оказалось, вечером кто-то позвонил из заправки и попросил Копченого срочно прийти. Шоферы нашли его ночью за проходной в снегу. Как только он не замерз. Потом уже он мне признался, что по пути на заправку из-за машины выскочили трое, набросили на голову капот и били по животу чем-то тяжелым. А остальное он не помнит. Только когда я рассказала врачу, в чем дело, она определила внутреннее кровоизлияние и велела вести к хирургу.